Любимые игрушки. У вас может быть корзина, полная кошачьих игрушек, но все они будут для кошек как дохлая добыча. Для того, чтобы их оживить, кошка должна сама сделать всю работу. Интерактивная игрушка основана на принципе удочки. Доступно множество самых разнообразных вариантов, но вам захочется использовать игрушки, которые вы сможете перемещать как наживку. Большинство игрушек, упоминаемых мною, можно без проблем найти в магазинах для животных, заказать по почте или по интернету. Да, Bird, известная игрушка, которая держится на удочке, сделана из птичьих перьев, прикрепленных к шарнирам на конце веревки. Когда вы передвигаете игрушку, перья кружатся, и это напоминает птицу в полете. Эта восхитительная вещица может стать основой вашей коллекции интерактивных игрушек. Однажды я даже видела, как эта игрушка привлекла внимание одного законченного бездельника и лентяя из двуногих. Другая прекрасная игрушка — Cat Dancer. Она состоит из длинной проволоки, к концу которой присоединен очень туго свернутый прочный бумажный стержень. Это звучит несколько сомнительно, но поверьте, что данная игрушка для кошек – настоящий хит. Вы делаете легкое движение, и игрушка сразу же подпрыгивает и дергается. Это похоже на движение мухи. Я уверен, что вы видели, как оживляются ваши кошки, увидев в вашем доме живую муху. Cat Dancer особенно эффективна для атлетических кошек, обладающих избытком энергии. Это касается и сиамских кошек. Беспорядочные движения вдохновляют кошку на безоглядное преследование и впечатляющие прыжки, и это очень полезно для нее. Другая игрушка, несомненно способная восхитить кошку, это Dragonfly. Она состоит из миларовой фигурки стрекозы, укрепленной на конце тонкой гибкой проволоки, похожей на гитарную струну. Эта проволока такая тонкая, что кошка концентрирует внимание лишь на самой стрекозе. На другом конце имеется деревянная ручка, поэтому игрушка довольно удобная, и ее правдоподобные движения просто поразительны. Мои кошки сходят с ума, когда она болтается невысоко над землей. Когда игрушка движется, ее крылья издают ни с чем не сравнимый звук. Когда я использую эту игрушку, я получаю столько же удовольствия, сколько и мои кошки. Каждая игрушка Dragonfly сделана вручную и вполне оправдывает свою цену. Для кошек, которым нравится змееподобное движение, я однозначно рекомендую такую же игрушку. Не беспокойтесь, если вам самим не нравятся змеи. Эта змея милая, мягкая, меховая, с хвостом из перьев. Звучит странновато, но это очень заманчиво для кошки, когда змея скользит за угол, скрываясь из виду, или покачивается в воздухе. Это любимая игрушка моей кошки Мэри Маргарет. Игрушка тихая, и это здорово, если вы не хотите привлекать в комнату других кошек в течение вашей приватной игры с конкретной кошкой. Хвост такой игрушки крепится на липучке, так что вы можете поменять ее на другой, так сказать, хвост. И это отличная возможность обеспечить разнообразие. Также, если вы не закрепите липучку слишком сильно, тогда ваша кошка может и по-настоящему пленить свою жертву. Игрушки, упомянутые выше, это лишь некоторые из множества доступных интерактивных игрушек, но они действительно исключительные. Когда вы идете покупать игрушки, помните о двух вещах. Делайте выбор в соответствии с возрастом вашей кошки, возможностями и охотничьими предпочтениями. Убедитесь в том, что вы можете двигать конкретную игрушку так, чтобы она была похожа на добычу. Так много замечательных игрушек, что я уверена, вы найдете нечто восхитительное для каждой из ваших кошек.